Глава 72. Грант. Я сделал это. Она никогда не узнает, что я написал эту песню очень давно, что нервничал и пытался расслабиться на гольфе. Никогда не узнает, как был счастлив, когда увидел светящиеся от слез ее глаза. Никогда не узнает, что не хочу сейчас секса, потому что влюблен до идиотизма. Хочу просто дышать ею, просто быть рядом и убежать от всей этой мишуры. Никогда не должна знать, что не хочу быть просто любовником. Хочу быть чем-то большим, всей ее жизнью, смыслом и путеводителем. Не узнает. Еще не время. «И куда мы?» — нетерпеливо спросила Лив, пока я вел ее к выходу из усадьбы. «А для тебя это так важно?» «Нет, Грант, с тобой хоть на край света!» — рассмеялась она, а меня затопило от чувства внутри. «Неужели это и есть любовь? Неужели это эйфория на грани наркомании и есть любовь?» Я крепче обнял Лив за талию и повел в сторону зеленого лабиринта. Да, из меня романтик никудышный, но я стараюсь. Честно стараюсь, хотя уверен, что для Лив это не важно. Она видит меня без предрассудков, без воспоминаний. Она видит только то, что у меня внутри, и любит это, принимает со всеми моими закидонами и дебильным характером. Мы дошли до фонтана, я отпустил ее, чтобы подготовить все к свиданию, которое планировал. Соврал. Был только пару часов на гольфе. Остальное время, как мальчик трясся от страха, что не смогу спеть, что просто сбегу и не покажу ей всего. Ну, как только увидел ее, то все испарилось. Был я и она. Больше никого. Как сейчас. «Грант, ты меня удивляешь», — произнесла она, наблюдая, как я расстилаю на зелени плед и достаю бутылку шампанского и два бокала. «Это хорошо или плохо?» — усмехнулся я, взяв ее за руку. «Это невероятно», — прошептала она, опускаясь вместе со мной на плед. «Значит, хорошо», — подытожил я и наполнил два бокала. «За что пьем?» Лив покрутил в руках бокал и с улыбкой посмотрела на меня. «Если скажу, что мы пьем за счастье новобрачных, то ты мне не поверишь», — сказал я, и она рассмеялась. «Тогда скажу правду. За тебя и меня. Просто за этот вечер». «Господи, Грант, я так люблю тебя!» Она приблизилась ко мне. И бокалы чокнулись. «Не знаю, за что и как, но я счастлива рядом с тобой». «Не верю», — соврал я. «И что ты хочешь, чтобы я сделала?» Отпив шампанского, спросила она. «Например, пробежалась голой по залу». Растягивал я слова, за что получил удар в плечо. «Если только с тобой». Лив повернулась ко мне спиной и легла на меня, удобно устраиваясь. Ночь, моя женщина, тишина. «Прекрасно», — прошептал я, оставляя поцелуй на ее плече. Мы так и сидели в тишине. Пока мои руки согревали ее, мы смотрели на небо и болтали о глупостях. Вновь ощутил себя 20-летним, полным надежды. Не хотел, чтобы это заканчивалось. Но вскоре придется возвращаться в реальность. Каникулы окончатся, а мы разъедемся. Я должен работать, она должна учиться. Я не готов бросить все и ехать в Бостон. Она вряд ли переведется из Гарварда. Страх конца сжал сердце, но я отрезал эти мысли. Не сейчас. Потом. Все будет потом. Я что-нибудь придумаю. «Грант, мне кажется, я засыпаю», — тихо произнесла Ливи, и прижала щекой к моей груди. «Это хорошо, малышка. Спи», — прошептал я, поднимаясь и подхватывая ее на руки. «Активированы все мои хорошие качества, что она во мне открыла, и легкость в сердце позволила осторожно и быстро добраться до нашей спальни, раздеть свое сокровище, укрыть одеялом и просто сидеть рядом, смотря на нее. Как жить дальше, если это окончится? Разорвусь». Но сердце болезненно сжималось всю ночь, заставляя просыпаться и проверять, рядом ли она, крепче прижимать к себе и вдыхать аромат волос. Спокойствие. Оно было мне необходимо. Но эта тяжесть уже утомляла. «Грант, просыпайся!» Над ухом пропела Лив, я недовольно простонал и накрылся с головой. «Медвежонок Грант! Уже полдень. Церемония через 3 часа. Я ухожу готовиться», — продолжила Лив, и я испуганно открыл глаза. «Свадьба. Сегодня день свадьбы. Вашу мать. Лучше проспать этот чертов день. Одна мысль, что Хью станет моим отчимом, вызывала отвращение. Но он отец Лив. А если я люблю ее, то придется примириться и с ним. Ради нее. Только ради нее, даже не для счастья матери. Стою!» Буркнул я и перевернулся на спину. «Какой ты милый!» Лив расплылась в улыбке и щелкнула меня по носу. «Эй!» — скривился я. «Черт возьми, понравилось!» Смотрел на нее. И больше не было возражений против такого пробуждения. «Завтрак на столике. Я принесла тебе тосты, булочки, джем, глазунью, свежий салат и чай», — сказала Лив и встала с постели. «А может, примем душ?» — предложил я и сел. «Это было бы актуально 1 час назад, Грант. А сейчас я должна пойти, чтобы проверить кое-что, а затем помочь твоей маме, своей и самой себе. И тебе следует привести себя в порядок. Твои волосы отросли. Если что, у меня есть фен, щипцы, лак и мусс. Можешь пользоваться», — серьезно сказала она, критически осматривая меня. «Какая ты предусмотрительная!» — хмыкнул я и провел рукой по волосам. «Да, отросли. Но больше стричь не хочу. Также ради нее. И ради себя. Теперь только ее руки будут в моих волосах. А меня это дико возбуждает. Уже возбудило». «Тогда до встречи у алтаря». Лив послала мне воздушный поцелуй. «Малышка, может, все-таки утренний секс? Я уже готов», — протянул я. «Ты всегда готов», — рассмеялась она и открыла дверь спальни. «Но разрешу тебе меня трахнуть в красивом платье после церемонии. И, возможно, подарю тебе минет. Люблю тебя». С этими словами она вышла, а я рассмеялся и упал на постель. Идеальная и вся моя. Еще 1 час я валялся в постели, пока настойчивый стук в дверь не заставил меня встать. «Даже не удивлен», — усмехнулся Лес, проходя в нашу комнату. Он, в отличие от меня, уже был в черном костюме и бабочке. «С чего такое радостное вторжение?» Тем же ответил я и сел на стул перед столом, на котором мне оставили завтрак. «Поболтать решил, а точнее спрятаться. Твоя мама невыносимая невеста. Но Лив отправила меня к тебе, чтобы я проследил за твоими сборами. И как смотрю, удачно. Она круто прекращает истерику твоей мамы, как и своей, и визг всех ее подруг. Не хотел бы попасть под ее горячую руку». Рассмеялся он и открыл один из куполов, под которыми были булочки и круассаны. «Ложи обратно, это мое», — предостерег я его. «Жадина! Делиться в детстве не учили?» Лес все-таки откусил круассан и широко улыбнулся. «Мое принадлежит мне, поэтому даже не трогай. Это Ливи мне принесла, поэтому мое». Дебильный разговор ни о чем. Но это было как в старые добрые времена. Очередной стук в дверь, и я указал Лесу, чтобы он открыл. Сам налил себе уже холодный чай. «Вы все решили прятаться у меня?» — спросил я, когда Коул торопливо закрыл за собой дверь. «Да, и Лив прислала тебя проверить меня», — закончил за него, а он кивнул. «О, еда, супер! А то моя мама не дала мне даже нормально позавтракать. Она заставила меня ее фотографировать по всей усадьбе». Его глаза заблестели, и он придвинул стул к моему столику. Лес рассмеялся, а я недовольно поджал губы. «Не хочу делиться. Вот не хочу, и убейте». Но Коул уже придвинул себе тарелку с глазуньей и начал есть. Следующий стук в дверь оповестил о Нейте, который чуть ли не вбежал ко мне. Взрыв хохота заставил его опешить и зло посмотреть на каждого. «Лив тебя прибьет, если узнает, что ты голый до сих пор», — пропел Нейт и выхватил из моих рук тост. «Мне сегодня вообще пожрать дадут?» — возмутился я. «Неудачник», — констатировал факт Лес и взял булочку, чтобы намазать ее шоколадной пастой. «Еще Тео не хватает», — пробурчал я. Стук, и ребята уже катались по полу от смеха. Нейт открыл дверь и впустил нервного Тео. «Достали меня эти истерички. Кори то орет на меня, то пытается плакать. А мама! Посмотрите на меня, мое лицо оттирали слюнями!» Возмущался он. «Завтрак?» — уже сам предложил я. «Не могу, злой как черт!» Он взмахнул руками и сел на постель. «Кстати, моя сестра просила тебе передать...» «Знаю!» «Каждый из присутствующих мне доложил», — прыснул я со смеха. «О том, что она жалеет о своем решении сегодня утром?» — иронически спросил он. «Рассказывай», — улыбнулся я. «Она там как воевод, всеми командует, и поймала меня и отправила сюда передохнуть от Кори и мамы. Да она спасла меня и просила передать тебе, что ты безумно сексуален по утрам, и сейчас бы она вернула время назад и поменяла решение», — сказал он, а я мечтательно откинулся на спинку стула. «Грант, тебе час, чтоб собраться», — напомнил Лес. «Тогда в душ», — встал я. «А мы будем подавать полотенца. Я смотрю, тут остался еще один круассан». Нейт только потянулся к нему, как тут же его жертва была перехвачена Коулом и удачно испорчена его зубами. «Урод!» — процедил Нейт, а я под дружный смех отправился в ванную комнату. Приняв контрастный душ, я посмотрел на себя в зеркало. «Помолодел жеребец, красавец!» «Только не задуши себя своим себелюбием!» — съязвило тут же нутро, и я показал своему отражению язык. «Ребенок!» «Да, рядом с ней я ребенок, и мне это нравится!» Пришлось вспоминать все свои умения работать с феном и лаками, чтобы привести волосы в порядок. Выйдя из ванны, я отметил, что ребята уже ушли, я облачился в свадебный костюм. Стук в дверь уже стал неотъемлемой частью этого дня. Я, улыбнувшись, открыл дверь. «Мистер Кин, это вам». Мне передали конверт, и я нахмурился. Мужчина развернулся и ушел. Я его ранее тут не видел, наверное, служащий. Открыв послание, я прочел. «Через 15 минут в беседке», — гласило оно. «Лив. Неугомонная и страстная Ливи. Уже соскучился. Уже готов был спускаться и бежать в эту беседку. Но ведь я мужчина. Ведь должен быть хищником. Похрен». Уже вышел из спальни, кивая гостям, прошел по холлу. Чуть ли не бегом добрался до беседки и довольно сел, ожидая свою принцессу. Идиот. Но я ведь счастлив. Не знаю, сколько прошло времени, но я уже напрягся и встал, осматриваясь. «Я рада, что ты пришел, Грант». Этот голос заставил меня обернуться и удивленно уставиться на маму Леса. «Она? Блять, она назначила мне свидание? Да что за хрень? Сценарист, урод конченый!» «Миссис Пейтон, чему обязан?» — сухо спросил я. «Можно Кристал Грант?» После нашего общения это самое верное решение». Усмехнулась женщина и вошла в беседку. «Не совсем понимаю, зачем вы прислали мне это?» Я покрутил в руках конверт с посланием. «До свадьбы остались считанные минуты, и сейчас только ты должен решить, состоится она или нет». Не меняя мимики, сказала она. Я развел руками, приглашая поведать мне, что она хочет, а затем послать ее. «Ты многого не знаешь о своем будущем отчиме, и сейчас я хотела бы кое-что вспомнить». Она прошла и села на лавочку, разглаживая платье. «Я знаю твою историю, Лес рассказал. Но ты не знаешь, почему так получилось. Мы все дружили со школы, затем колледж. Я встречалась с твоим отцом, пока на горизонте не появилась Патриция. Мужчины с ума сошли от нее и поспорили на ее признание. Ничего не напоминает? Продолжу. Она искренне любила Хью, но по просьбе Дэвида я рассказала ей об этом пари. И она написала письмо для него, чтобы проучить своего возлюбленного. Да проучила так, что он переспал с Маргарет, и она забеременела. Затем Дэвиду оказалось этого мало, и он подсыпал ей наркотики, которыми мы с ним баловались во время нашей связи. Она подарила ему себя, а затем и тебя. Хью был зол, ненавидел его, да и мне было интересно, что я только распыляла их. Но тут вдруг ты, враг номер один для его дочери, начал смотреть на девочку не только по-дружески. И тебя требовалось убрать, что он и сделал. Я помогла, всегда помогала им. Я была своей среди мужчин, это придавало власти. Подменила твои анализы, ведь ты сдавал в клинике, которой владел мой кузен. Ты был сослан, но затем вернулся. Месть свершилась. Твой отец был мертв. Но ведь ты считал, что он бросил тебя, верно? Нет. Его заставили тебя бросить. Ему каждый день подсыпали наркотики. А потом он просто не мог жить без дозы и алкоголя. Он избивал твою мать, потому что она не желала давать ему денег, не желала понять его, не спала с ним. Но всегда была я. За ночи любви дарила ему суммы. Его посадили в тюрьму. Ну и там к нему подослали человека, чтобы убить. И его убили перед смертной казнью. И это был один и тот же человек, которого вскоре тебе придется называть папочкой. Итак, подытожу. Только в твоих руках это бракосочетание. А если не веришь мне, то спроси у него, он подтвердит. Или у Маргарет. Она тоже в курсе этой истории. Смотрел на нее и не мог поверить в сказанное. Что за черт? Ноги задрожали, я схватился руками за деревянные перила. Мой отец не бросал меня. Его преднамеренно заставили скатиться вниз. Я имел клеймо по милости того же самого Хью. Злость, ярость и неконтролируемая жажда мести закипала в крови. «Решай 2 минуты, а я вернусь в шатер, чтобы увидеть окончание этой истории. Я решила, что ты должен знать. Не люблю хэппи-энды, поэтому выбрала самое удачное время». Неприятно рассмеялась Кристал. Я услышал стук удаляющихся каблуков. «Решать? Да я готов убить его. Урод! Не просто так он меня ненавидел. Не просто так мешал жить. Все было продиктовано местью, ненавистью к моему отцу. А теперь моя мать в его руках, в руках убийцы. Меня вводили в заблуждение всю мою жизнь. И мама знала, что отец не убегал с любовницей, не умер от СПИДа. Это все была ложь. Дышать стало трудно, неприятный привкус ощущался во рту. Я ощущал себя грязным, ничтожным и полным отвращения. Оболгали и меня, и моего отца. И мать позволила это сделать. Позволила. А если она не знала? Если она думала, что отцу нужна была помощь, принял решение.